И сегодня нет полной ясности, какую птицу имел в виду Геродот под названием Трахил. Но такие истории рассказывались в древности довольно часто. Писатель Плиний утверждал, например, что птицы поедают кусочки мяса, остающиеся у крокодила в зубах, потому что у того нет языка, которым бы он мог вычистить себе пасть. Аристотель даже считал, что крокодил, прежде чем закрыть пасть, вертит головой, чтобы птицы могли вовремя вылететь. Илианос писал, что птицы своим криком предупреждают крокодилов об опасности. И это действительно так. Как только шпорцевый чибис подает такой сигнал, крокодилы сразу устремляются к воде. Эта птица спокойно бегает среди крокодилов. Куликов-перевозчиков, которые летом и осенью прилетают в Африку из Европы, тоже часто можно увидеть рядом с крокодилами. Эти санитары чистят их кожу от паразитов. Долгое время ученые не верили, что птицы могут забираться крокодилам прямо в пасть. Однако швейцарский биолог Гуггесберг, который тоже сомневался в достоверности подобных утверждений, видел собственными глазами, как марабу проник клювом в пасть крокодила настолько глубоко, что вытащил из нее маленькую рыбку. Это он запечатлел на кинопленке. У крокодилов конусообразные, немного изогнутые назад острые зубы. Под каждым зубом есть еще один запасной, который полностью вырастает только тогда, когда сломается старый. Язык животного, приросший к нижней части полости рта, неподвижен. В задней части ротовой полости у крокодила имеется кожистый клапан, который плотно закрывает вход в дыхательные пути и пищевод. Поэтому он может и открывать пасть в воде. Глаза с верхними и нижними веками позволяют крокодилу лежа в воде обозревать окрестности и высматривать добычу. Зубы крокодила не способны разорвать или разжевать большую добычу. У убитого буйвола или бегемота крокодил может оторвать только уши и хвост. Мертвое животное он обычно оттаскивает под воду, в нору у подмытого берега и ждет, пока у жертвы не размякнет кожа. Тогда крокодил начинает отрывать кусок за куском. Все это происходит в воде. После каждого такого движения крокодил на несколько минут высовывает голову из воды, тяжело дыша. Он проталкивает мясо глубже в пищевод, потом снова ныряет. В брачный период самцы издают продолжительный рев, который звучит как грохот больших барабанов. При этом они поднимают голову вверх и широко раскрывают пасть. Брачные игры происходят в воде. Ян Ганзак пишет, нильский крокодил откладывает яйца в ямке на берегу рек или озер в количестве до 50 штук. Самки располагаются неподалеку и, как только услышат кваканье маленьких крокодилов, разгребают песок и помогают им выйти наружу. Малыши тут же торопятся к воде, в которой ищут спасения от наземных врагов. А их на берегах ко времени появления крокодильчиков на свет полно. Прежде всего это вараны, которые раскапывают места кладки яиц и поедают их независимо от того, свежие они или уже с маленьким крокодилом, готовым вот-вот вылупиться. Вараны преследуют только что родившихся крокодилов. Опасные враги маленьких крокодилов и огромные голенастые птицы. Интересно наблюдать за марабу во время охоты. Он медленно выхаживает по болотистым берегам и ищет жертву. Спокойно и важно проходит мимо отдыхающих больших крокодилов, которые внимательно следят за ним. Как только какой-нибудь из крокодилов попытается схватить марабу, птица ловко отскакивает в сторону и продолжает свое шествие. Но беда маленьким крокодилам, если марабу увидит их. Даже самка не сумеет отогнать его от найденного лакомства. Марабу мощным клювом хватает только что вылупившегося крокодильчика, и тот мгновенно исчезает в его ненасытной утробе. Потом второй, третий. Марабу способен так набить свой желудок, что если неожиданно появится самка крокодила, длинноногая птица будет не в состоянии взлететь. Крокодильи яйца, которые выгребают вараны, тоже устраивают этих хищных птиц. Острым клювом они разбивают твердую скорлупу и съедают его содержимое. Несколько таких прожорливых птиц отправляют на тот свет сотни будущих крокодилов. Рихард Шторх рассказывал, что когда он длительное время находился в Бахр-эль-Зирафе, местные жители приносили ему целые корзинки крокодильих яиц. По вкусу они похожи на куриные яйца, а содержимое грязно-желтого цвета. Все места кладки яиц, которые он разыскал, были в зарослях папоротника или в тени под густыми кустами. Яйца обычно лежали слоями, сверху они были укрыты влажной почвой, смешанной со слевшими листьями. Внутри нетронутых кладок, как правило, прекрасно замаскированных, был настоящий парник. Известно,